«Смельчак, значит», — ответил он. «Приключений хотелось небось. Впрочем, я в курсе, что приключения липнут к твоей заднице словно мухи на мед, и, так как тут и без этого хватает событий, уверяю, приключениями ты обеспечишь себя с запасом. Нам сюда». Проходы становились узкими и извилистыми, часто попадались развилки. «Хорошо, у меня есть проводник, сам бы я вполне мог бы тут заплутать. Но с Артемом мы уверенно шли, без сомнения сворачивая туда, куда он скажет, уже около получаса. Конечно, у меня были сомнения на его счет, слишком уж хорошо он знал эти катакомбы. Что если он сам из тех фанатиков, и сейчас ведет меня в ловушку только для того, чтобы замести следы? Эти мысли все чаще крутились в моей голове и держали меня в напряжении. «Скажи мне, Артем», — спросил тут его я, — «откуда ты так хорошо знаешь местные проходы?» «В этом ничего особенного нет», — ответил Артем. «Я служил здесь раньше, в те времена, когда эти проходы использовались для обороны от местных тварей. У меня талант к магии земли, потому я с отрядами по приказу часто совершал здесь обходы, зачищая от всякой гадости и приводя катакомбы в порядок. В те годы тут был другой комендант, а крепость часто подвергалась нападению серьезных монстров, от которых простому люду приходилось прятаться глубоко под землей. А потом ты ушел со службы и решил вернуться сюда?» — спросил тут я. «Я провел здесь немалую часть своей жизни», — ответил Артем. «Я все здесь знаю. Тут нет дворянского высокомерия и жизнь как-то попроще, пусть и опаснее. Это был вполне логичный выбор, как по мне. Пожалуй, соглашусь с тобой», — ответил я. «Его история похожа на правду, да только это меня не убедило. Ситуация и опыт твердили мне, чтобы я был готов ко всему, в том числе к предательству. В какой-то момент мы остановились у тупика. «Отойди чуть подальше, Хал», — сказал тут Артем. За тупиком послышались какие-то голоса. Я применил на себя восприятие. Их было двое. Они шли и о чем-то переговаривались. Артем приложил руку к стене тупика и замер в таком положении. «Отлично, они ушли», — сказал Артем, после чего на стене засветилась печать зачарования. И стена рухнула земляными комьями, а яркий свет ударил нам в лицо. Когда глаза чуть привыкли, я увидел перед собой просторный коридор со светящимися желтым светом светильниками. Артем вылез в коридор. «Ну, пошли, теперь главное не попасться, а то шум поднимут». Я вылез в каменный коридор, а мой спутник, тем временем, активировал печать, и комья земли собрались обратно, в каменную стену. «Это твоя лазейка?» – спросил я. «Да, у меня тут много где такие стоят», – ответил Артем. «Я их понаставил, еще когда эти дурачки только начали отстраивать эти коридоры и свою базу. Правда, тут стоит учесть, дурачки дурачками, а сильные маги среди них попадаются. Нам сюда». Мы быстро двигались по коридорам и развилкам, искусно обходя патрули, благодаря моему опытному проводнику, искусно владеющему магией земли, даже сокрытие применять не пришлось, до тех пор, пока не дошли через лазейку в стене между колоннами до большого зала, где передо мной открылась весьма странная картина. С потолка свисал большой белый кристалл, а на полу, среди шкур и подушек валялись люди в обрядных одеждах и смотрели наверх. Они были свалены как попало, некоторые даже ходили под себя, крайне отвратительное зрелище. «Тут все сложнее», — раздался голос Артема в голове. «Среди тел расхаживают наставники, которые подливают опиум жертвам и следят за процессом. Нам через них так просто не проскочить при таком освещении. У нас есть и другая проблема», — сказал тут я. «Я не уверен, что узнаю ее, планировал, что она меня узнает. Я смогу найти ее по двум приметам. Кулон на шее до следы проклятия семимесячной давности, и я почти уверен, что кулон наверняка с нее сняли. Это печально», — ответил Артем. «Впрочем, тут около 300 тел валяется, я и не планировал, что ты быстро ее найдешь, так что план выиграть для тебя достаточно времени у меня есть. Я приступлю к его реализации, когда ты попадешься. Думаю, у тебя есть и свои хитрости, иначе как ты миновал ворота крепости, чтобы попасть к нам?» «Да, есть», — ответил я. «Ну так вперед», — сказал он, подтолкнув рукой. «А я тут подожду». Я применил на себя сокрытие охотника, чем явно удивил Артема. «Если б я знал, что ты так можешь, стал бы я петлять по лазейкам с тобой, короткими путями бы пошли», — раздался голос в моей голове. «Предупреждать надо, тут не все так просто», — ответил я. «Потом расскажу, или сам увидишь». Я направился к телам, периодически останавливаясь в те моменты, когда на меня смотрели важно расхаживающие фанатики в ритуальных черно-белых рясах с раскрашенными в черный цвет лицами, чтобы искажения не привлекли их внимание. Когда я стою, искажений нет, это позволяло переждать и перевести дух. Тут было полно девушек, блондинок, брюнеток и даже рыжих, на них были одеты только ритуальные накидки, которые девушки комкали, открывая свои прелести. Многие смотрели на кристалл, глаза их были пусты, а изо рта иногда выходила пена. К тем, кто становился буйным, или кому было плохо, быстро бежали помогать следящие за всем этим наставники, это случалось часто и добавляло проблем. Я применил на себя восприятие и перевел его в состояние поиска следов или меток проклятия Раукара. Даже если проклятие спадает, метка, след на выздоровевшем всегда остается, и я очень надеялся найти Настю таким образом, потому что кроме русых волос я ничего о ней не знал и видел ее только в виде обуглившегося тела, а теперь вижу еще и в таком виде. Я пересмотрел половину русых девушек, что тут были, и дошел до центра зала, прежде чем тело одной из девушек откликнулось свечением черного дымка. Нашел, это точно она, иначе бы как эта девушка выздоровела от проклятия. Смуглая девушка была полураздета, ее грудь была открыта, она дышала с усилием, выдыхая воздух, а отрешенный взгляд смотрел в сторону, на узор одежды другой девушки. Я оглядел ее тело, нет ли у нее кулона. Нет, видимо сняли, вещь дорогая небось, или по вере не положено. Тут неподалеку какой-то мужик начал кашлять, выплевывая пену, что привлекло внимание этих чудиков, и они побежали к нему. Твою ж мать, один бежит прямо сюда, и глядит сквозь меня, я раскрою себя, если двинусь с места. Я не видел иного варианта, кроме как вырубить его ментальной магией и поглотить своим сокрытием, и уже сплел заклятие в руке. Когда чудик попал в поле сокрытия, я тут же применил на него ментальную магию, но она, почему-то, не сработала. Что за черт, как это? Чудик начал было орать, но я вырастил ледяной осколок, усилил себя и всадил его ему в подбородок до самого черепа, а после осколок распустился звездой, и его концы вылезли из плоти острыми краями. К сожалению, даже так я точно знал, что меня услышали. Это моя оплошность, стоило добавить в сокрытие поглощение звука, но я не хотел тратить на это ману. Впрочем, теперь уже поздно об этом думать. Чудики встали, их уже не интересовал кашляющий мужик, они смотрели в мою сторону. И тут одна лысая фанатичка заорала какой-то клич, и караул, что стоял по углам, тут же побежал в нашу с ними сторону. Фанатичка же начала сплетать какое-то заклятие, это чувствовалось по возмущению маны. «Хал, закрой глаза!» — раздался голос Артема в моей голове. Я закрыл глаза и накрыл ладонью. И тут очень яркий свет, просочившийся даже через мою ладонь, озарил весь зал, отчего все окружающие закричали от боли. «Чего ты стоишь? Хватай девку и бегом сюда!» — заорал Артем. Глава 12. Я схватил девушку и рванул прямо через тела, стараясь наступать на просветы каменного пола между ними. «Давай, давай, Хал!» — услышал я громкий голос в своей голове. «Или не уйдем от них, сейчас всех своих шавок на нас спустит!» Я пронесся мимо охотника в лаз, и он тут же заделал проход, активировав печать. «Нам нужно уносить ноги», — сказал Артем и опередил меня, побежав вперед. «Так может подождать их и дать бой», — сказал я. «Не оставлять же остальных бедолаг в этом зале. Да и проходов тут для засад хватает, есть где разгуляться двоим против толпы». «Со всеми мы не справимся», — сказал Артем. «Я эту секту получше тебя знаю, чтобы дать гарантию того, что мы тут и поляжем. Помимо этого, звуки боя могут привлечь всякую живность, что тут порой появляется, это бы осложнило дело. Тебе всех в зале не спасти, смирись с этим. К тому же, я договаривался с тобой спасти эту деваху, а не развернуть полноценную войну с сектантами. Стой, нам направо». От девушки изрядно разило, неизвестно, сколько она уже лежит в таком состоянии. Ее запястья были сплошь в черных точках от уколов, видимо, таким образом в них вливали какую-то дрянь. Ее голова тряслась от бега, хоть я и пытался придерживать ее за голову, чтоб ненароком в проходах не ударить обо что, при этом она была словно в сознании и что-то мычала. Вот же везет ей на такие истории. Второй раз она на грани жизни и смерти, второй раз ее спасаю я. Еще разок, и назовусь ее ангелом-хранителем поневоле. Но об этом потом. «А ты не думаешь, что они за ней снова придут?» — сказал я. «Война так или иначе произойдет, как по мне. Что-то я не вижу за нами погони. Зачем преследовать, когда они точно знают, что найдут ее, так или иначе. А это, Хал, сказал Артем, оглянувшись, будет уже твоя проблема. Я не хочу тебя этим обидеть, но у меня и наемников не так много ресурсов и сил, чтобы бороться с сектой, уже потому, что это не единственное такое сборище, не единственная их база. Они скрываются среди простого люда и солдат, так что, даже если ты каким-то чудом перебьешь всех здесь, остальные из этой секты никуда не денутся. Но кое-что можно сделать. Они как улей насекомых, паразитов, только с несколькими матками. Найдешь главных, практически, решишь проблему, это тебе совет на будущее. А что насчет погони? Мою печать не так просто преодолеть, это пространственная печать, а не магия Земли, как ты наверняка подумал, долго объяснять, здесь прямо, подожди, сейчас сниму печать. Артем открыл новый проход в тупике и пропустил меня вперед, чтоб восстановить печать. Я могу помочь тебе, Хал, если ты возьмешься за это, продолжил он, слегка запыхаясь, поскольку мы шли уже не по сухим проходам, а ноги были по щиколотку в воде. Помимо этого он явно потратил за сегодня немало маны. Помимо этого из проходов по сторонам доносился лязг металла, топот или хлюпанье ног, а также крики фанатиков, раздававшиеся эхом. Но имей в виду, я не стану выполнять основную работу, не полезу на рожон, и не буду с моими людьми участвовать в прямых столкновениях. Не стоит забывать, что я лишь охотник, а ты только лейтенант одной из рот, продолжил охотник, оглядываясь по сторонам, затем обернулся. И как бы я не хотел избавиться от этой заразы, поглотившей крепость, желание пожить еще во мне сильнее. Мы почти выбрались, совсем немного осталось. А ты часом не знаешь, где живет алая ведьма? Спросил тут я. Пока мы бежали, я прикинул, куда бы мог отнести сейчас девушку. Знаю, кто ж ее не знает, ответил Артем. А зачем она тебе? Проскочили. Нам назад, надо было направо. Настя ее подруга, пояснил я. Я выполняю ее просьбу. Эко какие подробности открываются, ответил охотник, затем ухмыльнулся. Уже более отчетливо представляю, что бы было, если б я отказался помогать тебе. Не перестаю удивляться тому, сколько людей ее знают, вслух произнес я свои мысли. А ты не знаешь, чем она прославилась, снова ухмыльнулся Артем. Надо же, выполняешь просьбу того, о ком мало что знаешь. Стой, переждем немного. Ты, конечно, производишь впечатление опытного воина, одни твои отточенные движения и реакция, с которой ты отражаешь удары, чего стоят. Но вот это, он усмехнулся, такую ошибку совершают в основном новички. Берут заказ у малознакомых людей, ничего не разузнав о них. Тут все не совсем так, ответил я. Алая ведьма, моя подруга, и я неплохо разбираюсь в людях, знаю, с кем мне проще работать, а с кем нет. Впрочем, однажды одно событие заставило меня сомневаться в этом моем умении, так что, и тем не менее, я хорошо разобрался, кто она такая, и мне не так важно, что было в ее прошлом. Артем прислонил руку к стене и подождал немного, что-то слушая. «Теперь можем двигаться дальше», — сказал Артем. «Знаешь, это хорошо, что ты не знал, кто она. Если бы ты знал о ее прошлом, ты бы и близко к ней не подошел. Нам прямо, выход наружу, недалеко». Мы пробежали последний коридор, через решетки сверху же пробивался свет фонарей, что говорило о том, что мы уже на месте. «Подожди, сейчас сделаю лестницу и открою решетку», — сказал охотник, после чего направил руку вперед, и из стоков, разбрасывая жидкую вонючую дрянь, поднялись ступени прямо к выходу. Артем поднялся по ним и одним махом отбросил наружу решетку, которая ударилась о брусчатку с лязгом металла. Охотник огляделся, затем вылез наверх. «Все нормально, поднимайся», — сказал он. «Я перехвачу девку, чтоб ты вылез». Я поднялся по немного скользким ступеням и протянул тело девушки в проход, где руки охотника утянули ее наверх, затем достал бутыль снадобья и осушил досуха, лишним не будет, а потом вылез и сам. Свежий летний воздух, обдавший ветерком лицо, был как нельзя кстати после затхлой вони сточных подземелий. «Я провожу тебя до дома алой ведьмы, тут недалеко», — сказал Артем. «Видеть ее не горю желанием, так что у дома наши пути разойдутся, и уговор наш будет мной выплачен». «Спасибо тебе», — поблагодарил я его. «Твоя помощь неоценима, без тебя я бы еще долго искал и мог не успеть». «В этом я сомневаюсь», — сказал тут охотник. «У меня нет сомнений, что ты бы что-нибудь да придумал. Мне хватило времени тебя изучить, и я это сделал не столько потому, что выполнял уговор, сколько ради перспективы дальнейшего сотрудничества. Думаю, ты уже понял, что я ничего не делаю просто так. Да, давно догадался, ответил я, а еще убедился в том, что ты часто ходишь по лезвию ножа. Это не так, сказал, улыбнувшись, Артем. Со временем ты узнаешь, почему. Кажется, гроза на подходе. Хорошо, что она не случилась с нами, пока мы были в стоках. А если б мы остались сражаться внизу, то деваха твоя бы, как минимум, точно утонула. И действительно, не успели мы пройти пару кварталов, как хлынул ливень, сопровождаемый вспышками молнии и раскатами грома. Мы завернули в очередной пролет между домов, да только остановились, не дойдя и до середины. В конце улицы стояли три темных фигуры. Их раскрашенные в черные цвета лица, покрытые балахонами наподобие монашеских, изредка озарял свет молний, гроза не на шутку разбушевалась. «Охо-хо, кажется, это по нашу душу», — сказал тут Артем, снимая с пояса свое крючковатое оружие. «Готовься к бою, Хал, сомневаюсь, что они нас так просто отпустят. Уверен, это те самые шавки, о которых я тебе говорил, ищейки секты. Имей в виду, их клинки и когти отравлены, нельзя давать им себя порезать или задеть, или проиграешь. Я это учту», — сказал я, положил тело Насти на телегу с тюками, что стояло рядом, и достал из ножен палаш. «Но я намерен отыграться на них за все, что они сделали с Настей. Как ни крути, она служила со мной в одном эскадроне, это чего-то достоит». «Хороший настрой», — сказал охотник, не отрывая взгляда от врага. Фигуры молча рванули в нашу сторону. «Нападают. Ну, что, спляшем, сектантские отродья?» Я усилил защиту, напитал маной ботинки и палаш, ожидая приближения противника. Оружие Артема приобрело красное свечение и развернулось, грузно упав на землю. Это оружие вначале было похоже на крючковатую палицу в форме лапы, но теперь оно было похоже на живущую своей жизнью, извивающуюся подобно змее шипастую металлическую плеть. Я тут стал осознавать, у кого учился технике боя погибший в дуэли охотник. Артем не стал ждать атаки, вскинул плеть, и она устремилась в сторону бегущего слева фанатика, оказавшегося ближе всех. Фанатик уклонился от атаки, прыгнув на стену второго этажа, и стал скакать по ней, хватаясь за уступы, но плеть охотника резко сжалась и рванула за врагом, вынудив его отпрыгнуть, да только плеть и правда была как живая, ее конец последовал за врагом, а звенья выстрелили шипами в фанатиков во все стороны, попав, увы, только в того, кто убегал от преследовавшей его плети. Тот, что справа, быстро приближался ко мне, уклоняясь от выстрелов плети, и уже приготовился к атаке. Третий же пытался обойти нас, и, судя по тому, как он самоуверенно не вынимал своего оружия из ножен, намеревался схватить Настю. Я выставил левой рукой три сплетенных наскоро ледяных стены, чтобы задержать противника, попутно сплетая непростое для нынешних сил заклятие в клинке. Бумбахавата, черный яд, 11 уровень бездны, длани мангуса. Я воткнул почерневший палаш и почувствовал, как изрядная доля маны выкачивается из меня через клинок в землю, да так, что я чуть не потерял равновесие от накатившей слабости. Я не хотел прибегать к столь опасной магии, но у меня стоит задача спасти Настю во что бы то ни стало. Лена не простит мне, если я ее упущу. На земле появились два пятна, настолько черных, будто сам свет погибал, касаясь их поверхности. Через мгновение из пятен вырвались две громадных, черных, дымящихся лапы. Они тут же, извиваясь как змеи, ринулись на моих врагов, схватив того, что рвался к девушке, и того, что уже собирался снести мне голову коротким клинком, похожим на древний окинак, после чего лапы тут же втянулись обратно в пятна, уволакивая молчаливых для такой ситуации фанатиков, где исчезли с глухим хлюпающим звуком, словно пятна были грязевым болотом. Через мгновение лапы снова появились и рванули к третьему, тот уже не стремился идти в атаку, наоборот, кинулся бежать куда подальше, увидев угрозу, что представляла моя магия, но хтонические конечности были слишком быстры, они схватили его, разорвав надвое, отчего внутренности бедолаги посыпались на брусчатку, и затем они утащили половинки в те же пятна, где скрылись предыдущие противники. Я же отчаянно пытался вытащить клинок из земли. Я прекрасно знал, что будет, если я это не успею сделать. Даже с усиленным телом мои попытки были тщетными, ноги только продавили брусчатку вглубь. «Артем, помоги, бросай все», — заорал я. Артем, недолго думая, отбросил свое оружие и ринулся ко мне, чтобы помочь вынуть чертов палаш. Тем временем черные когтистые руки снова показались из пятен и медленно развернулись в нашу сторону. Я еще контролировал их, да только это ненадолго, у меня слишком мало сейчас для этого сил. Еще немного, и нам конец. Тут клинок, наконец, нам поддался, и мы вытянули его из земли, повалившись на землю, а конечности развеялись с приглушенным звуком, напоминающим сотни кричащих где-то вдалеке душ. Артем, отдышавшись, рассмеялся. И этот человек упрекал меня в том, что я часто хожу по лезвию ножа. Ухмыльнулся он, когда сам пользуется козырями, способными убить не только всех в округе, но и его самого. Забавны происки судьбы, познакомившие нас с тобой. Знаешь, Хал, ты, в следующий раз тоже предупреждай о таких выходках, чтобы я знал, чего ждать. Ну так я сказал, что нужно сделать. Невозмутимо ответил я, вставая. У нас было время все поправить, так что нам, практически, ничего не угрожало. Да, ничего, кроме той жуткой магии из потусторонних миров. Ухмыльнулся Артем, тоже поднимаясь. Никогда такой гадости не видел, где ты такому научился? Это долгая история, ответил я. Может, когда-нибудь, за рюмкой Ерофеича, я тебе об этом расскажу. А сейчас надо идти. Нам два квартала пройти осталось, сказал охотник. Сейчас доведу тебя и сваливаю. Выпью потом чего-нибудь в пустой душе после такой ночки. Мы пробежали оставшийся путь в ускоренном темпе, чтобы не наткнуться еще на кого из секты, что было весьма вероятно, если верить словам охотника, а затем Артем указал мне на дом Лены. Это оказался типовой двухэтажный квадратный дом с классической черепичной крышей из тех, что тут были везде отстроены, разница только в материалах и том, что кварталы эти не были предназначены для простолюдинов. «Ну, бывай, Хал», — сказал тут охотник, протягивая руку для рукопожатия. «Если понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти». «Еще раз спасибо, Артем», — сказал я, освободив правую руку для рукопожатия. «Еще увидимся». Я дождался, когда силуэт охотника скроется за стеной ливня, и только потом громко постучал в дверь. «Кого принесло к дому благородной леди на ночь глядя?» Услышал я голос какой-то женщины в возрасте. «Передай хозяйке, что к ней пришел лейтенант Морозов», — ответил я поставленным голосом, который вполне мог звучать неубедительно на фоне мычащей Насти и шумящего ливня. «Что привело вас в такую погоду сюда, лейтенант?» — ответил голос. «Госпожа сейчас отдыхает, приходите завтра». Раздался топот чьих-то ног на каблуках и звук быстро отпираемой двери. «Прости, Миш», — сказала показавшаяся в проеме двери Лена, «местная гувернантка тебя не зна». Тут она увидела Настю, прикрыла рот ладошкой и нахмурилась. «Неси ее в дом, срочно». Я и без ее просьбы собирался это сделать, тут же внес ее внутрь и огляделся. Потом снес магией ветра все, что стояло на столе, который стоял в гостиной, и уложил туда тело девушки. «Ее накачали какой-то дрянью, Лен», — сказал я. «Я вытянул ее из плена фанатиков. Понятия не имею, что именно, и можно ли ее спасти. Я разберусь. Таисия, мне нужна чистая теплая вода, чистые тряпки и свежая одежда», — сказала рыжая девушка и тут же унеслась наверх, где какое-то время достаточно громко шумело, видимо, что-то набирая. Совсем скоро она быстро спустилась вниз и кинула в меня какие-то ремни. «Привяжи ее руки, ноги и голову к столу, нужно ее зафиксировать», — сказала она оторопевшему мне. «Поторопись, возможно, у нас мало времени». «Что ж, делать нечего». Я собрал в охапку ремни и принялся привязывать конечности Насти к ножкам стола, а потом зафиксировал и голову в районе лба и шеи, достаточно крепко, чтобы она не могла мотать ей из стороны в сторону. «Готово», — сказал я Лене, которая стояла ко мне спиной и разбирала на импровизированном столике то, что ей понадобится для исцеления подруги. На ней уже был одет белый фартук, а рыжие волосы тщательно убраны в медицинский чепчик. Она тут повернулась и воткнула в запястье подруги серебряный инструмент, в который понемногу стала набираться кровь. Она вынула инструмент из запястья и достала из инструмента стеклянную тонкую склянку с кровью. Потом насыпала в нее что-то из своих флаконов и перемешала, затем еще что-то насыпала и размешала. «Одним очищением и исцелением тут не обойдется, блять, так и знала», — проговорила вслух благородная леди. «Мне нужно, чтоб ты подержал ее голову с открытым ртом, пока я волью в нее средства». Я обошел стол, пройдя к голове девушки, затем схватился за голову и открыл ей рот. «Миш, держи крепче и постарайся ее удержать», — сказала она, поглядев на меня своим ярким и сосредоточенным взглядом, когда повернулась ко мне с каким-то бурдюком синего цвета в руках. Она откупорила крышку и принялась осторожно заливать тягучую коричневую жидкость Насте в рот. Поначалу ничего не происходило, я даже начал думать, что Лена, возможно, ошиблась в том, что Настя начнет сопротивляться, все же, не в том она состоянии. Но потом Настя принялась мычать, вырываться, пытаться закрыть рот, а потом ее тело начало претерпевать изменения, она стала сопротивляться так сильно, что, я уже не мог ее удержать своими силами и усилил свое тело, чтобы хоть как-то противодействовать. Ее мычание превратилось в нечеловеческие вопли и рык, ремни норовили порваться, а стол стал издавать треск древесины, в то же время служанка преклонных лет, только что принесшая воду, перекрестилась и отошла подальше. «Держи ее, крепко», — сказала Лена, перекрикивая рев подруги и сплетая заклятие в руке. «Немного осталось». С руки алой ведьмы соскочила прозрачная пелена, которая упала на озверевшее тело Насти, полностью его сковав. Одна голова, почти потерявшая человеческий вид, рычала и моталась из стороны в сторону, пересиливая даже сковывающее заклятие. Лена снова взяла со столика заготовленные инструменты и вколола его в запястье подруги, после чего та стала успокаиваться и приобретать прежний вид, а потом ведьма сплела заклятие очищения и сделала в коже подруги надрез, предварительно подставив горшок под столом. Через надрез стала вытекать черная как смоль жидкость, стекая в горшок, и только после этого Лена занялась исцелением подруги. «Спасибо тебе», — сказала она, когда покончила с процедурами. «Я не забуду то, что ты сделал для меня». «Да ни за что, Лен», — ответил я, — рад был помочь. Глава 13. «Добрый день», — услышал я сквозь сон голос Лены. «Ты проспал до полудня. Решила тебя разбудить, или так весь день проспишь?» «Добрый день», — ответил я, протирая глаза и прогоняя остатки сна. Голова немного гудела после нагрузок прошлой ночи. «Спасибо, что разбудила, у меня сегодня еще есть дела». Красноволосая красавица лежала рядом на животе, упершись локтями в кровать, прямо в домашнем платье с открытыми плечами, а ее домашние туфельки виднелись у края кровати. «Давно не спишь?» – спросил я, убрав скатившуюся красную прядь ей за спину. «Давно», – ответила она, затем потянулась ко мне и поцеловала. Ее глаза под полуденным светом казались еще ярче, чем обычно, завораживали своей синевой. Ухаживала и следила за состоянием Насти. Она еще не приходила в себя. «Мне все интересно, что это за метод лечения был?» — спросил тут я, стараясь отвлечь себя от ее лица, однако придвинул красавицу за талию к себе. Еще эти ее открытые веснушчатые плечи белого домашнего платья с синими цветочками. Они выглядели достаточно соблазнительно, чтобы я не мог противиться желанию оставить поцелуй на одном из них, но я удержал свои мысли в узде и продолжил. «Сомневаюсь, что где-то такому учат». «Ты такого нигде и не увидишь», — ответила Лена. «Это радикальный и рискованный метод, которым, в редких случаях, пользуюсь, в основном, только я». Я влила ей подготовленную смесь из гортанных желез, которая гарантированно превращает человека в жадного до крови вурдалака, а потом ввела сыворотку от превращения. Я не знала точно, чем пичкали Настю, боялась ошибиться. Это был самый эффективный способ. Иммунитет вурдалака сам выводит токсины из тела. Такие методы осуждаются целителями и церковью. Они предпочтут обречь пациента на смерть, чем прибегать к таким способам исцеления. А целителям ранга выше моего такие способы и вовсе не нужны. Но это моя подруга, я ни за что не дам ей умереть, тем более если могу ее спасти и знаю как. А риски были серьезными. Тут важно было, чтобы она не вырвалась. Если бы Настя убежала, выпила чьей-то крови и мы бы не успели найти ее до утра, ее пришлось бы убить. «Ни к чему оправдываться передо мной», — сказал я, поцеловав ее. «Я все понимаю. Мне и самому было бы обидно, если бы все мои усилия прошлой ночи ушли впустую. Знаешь, я бы рекомендовал тебе отправить ее временно домой, на пару-тройку месяцев, чтобы она там отошла от всего, что с ней приключилось. Это нужно и для ее безопасности, пока я совсем здесь не разберусь. За ней все еще могут вернуться. Я заметил, тут вообще какой-то бардак творится. Пусть только попробуют», — сухо сказала Лена, а ее волосы стали приобретать медный цвет. Мне даже стало казаться, что локоны ее стали подниматься в воздух. «И тогда они познают все последствия моего гнева. Не стоит пока делать опрометчивых поступков, Лен», — успокоил ее я. «У меня нет сомнений, что ты вполне способна поднять на уши и всю крепость. Я постараюсь прощупать почву, узнать, что об этом знает армия и мое начальство. Дай, для начала, мне попробовать разобраться с этим вопросом. Ладно, хорошо, Миш, сказала Лена, немного успокоившись. Но не тяни с этим. Что насчет отправки Насти домой? Она не согласится. Ты плохо ее знаешь. Что бы с ней ни случилось, она не отступится, потому что всю жизнь мечтала о возможности служить, вместо того, чтобы быть служанкой в поместье. Понятно, ответил я, поднимаясь с постели. Впрочем, у меня нет сомнений в том, что ты сумеешь обеспечить ей достойную защиту, но если что нужно будет, ты всегда можешь обратиться ко мне. Кстати, у тебя нет чего-нибудь от головы? Опять голова болит? Спросила она. Не болит, гудит немного, ответил я, собравшись натянуть штаны. Возможно, потому что я вчера часто пользовался безмолвной речью, практики мало. Средства на тумбочке, сказала Лена. Я ожидала, что так будет, и все заранее подготовила. Я бы так тебя исцелила, но характер твоих болей таков, что мое исцеление только усилит мигрень. Ты слишком быстро растешь в уровне своих сил, и вот результат. Твое тело попросту не успевает свыкнуться с такими нагрузками. И вообще я бы рекомендовала тебе повременить с применением стимуляторов, пусть сперва тело освоится. Я это осознаю, сказал я, прошел к тумбочке, взял флакон и отпил немного содержимого, после чего поставил его на место. Но события, с которыми я сталкиваюсь в последнее время, не оставляют мне особого выбора. Кстати, ты подготовила стимуляторы, я их заберу. Они в прихожей у выхода, там заберешь, ответила Лена, повернувшись на кровати ко мне, открыв прекрасные, соблазнительные ножки из-под задравшегося платья. И куда это ты одеваешься? Она насупила губки. Думаешь, я просто так прилегла к тебе в постель? Прости, сглупил, сказал ей я, с улыбкой, отбросил штаны на кресло и прыгнул в постель рядом с ней, после чего притянул ее к себе. Сейчас исправлюсь. Перекусив у Лены, я направился к себе в казармы. Стоит отдать должное ее служанке. Пусть мое впечатление о ней, поначалу, сложилось плохое, она успела выстирать мою одежду охотника и вычистить ботинки так, что от той вони, которая исходила от меня, не осталось и следа. Вот только, по мере приближения к казармам, я понимал, что нужно как-то проскочить внутрь, не привлекая внимания. Придется снова применять сокрытие охотника. Я подобрался к зданию через переулки, искал варианты, где меньше людей, применил сокрытие охотника, аккуратно открыл себе окно, через сплетенное заклятие, и запрыгнул на второй этаж прямо с земли, пока никто не видит, после чего задернул занавески и только тогда снял с себя сокрытие. Стоит, все, таки свои окна, как минимум, запечатать охранной печатью, а не то, ночью кто заберется, так же без труда, как это сделал сейчас я, потому я сплел заклятие печати, начертив нужный рисунок с символами, после чего печать засветилась и исчезла из виду. Гудение в голове давно прошло, применение магии никак в голове не отзывается, но Лена права, с этим и правда надо что-то делать, и у меня уже есть идеи на этот счет. Но сейчас стоят другие задачи, стоит понять, с чего начать. Для начала поговорю со своей ротой, может, выясню что. Я быстро переоделся, глянул на себя в зеркало, навел последние штрихи, приведя в порядок взъерошенные после душа у Лены волосы, и вышел из своей квартиры. Помнится, тут в роте 4 сержанта служат. Здесь угрозы более явные, чем в Тюменцево, и роты по численности больше. По тем же причинам здесь сержант не может быть замом роты. Каждый сержант командует своим взводом, в этой роте их, понятное дело, 4. Как с этим дела обстоят в остальных ротах, я еще не узнавал, возможно, у них все иначе. Наверняка кто-то из них в казарме сейчас ошивается, загляну, пожалуй, туда. Когда я спустился, наткнулся на прапора. «Здравия желаю, ваше благородие», — сказал прапорщик, поприветствовав меня по форме. «Что-то вы давно не выходили из своих покоев, вам не здоровилось». «Да, приболел немного», — сказал я в ответ. «Напомни, как там тебя звать?» «Василий, ваше благородие», — сказал прапор. «Просьба у меня к тебе есть». Я достал пару монет из кошеля и вручил ему в ладони. «Если кто будет ошиваться у моей квартиры, спрашивать меня, стучать ко мне, обо всем мне докладывай, это важно». «Будет сделано, ваше благородие», — ответил прапорщик. «Ну, бывай, Вась», — сказал я, — «вечером, может, вернусь». «Хорошей вам службы, ваше благородие», — услышал я за спиной, когда уже вышел с офицерского корпуса. Поначалу я думал расспросить своих взводных командиров, но сейчас, когда отвлекся на прапора и прикидывал, фанатик он или нет, я тут понял, что это так себе затея, расспрашивать об этом армейцев. И ежу понятно, что в моей роте могут быть чернолицые, не говоря уже о том, что кто-то сверху весь этот бардак покрывает, может даже комендант. Настя, все-таки офицер, более того, ее так же, как и меня, называют ветераном резни под Малиновским бугром. Так просто такую взять и утащить в катакомбы не каждый сумел бы по-тихому. И, судя по тем, с кем я сталкивался, у фанатиков таких мастеров не так много, стала бы элита секты опускаться до похищения одной девушки, разве что из-за фамилии. Впрочем, ее могли опоить какой-то дрянью и свои. Мне нужно узнать, в каком подразделении она здесь служила. Впрочем, и это мало что даст. Слишком много неизвестных переменных. Увы, я знаю только одного, кто сможет помочь мне пролить свет на происходящее, и путь мой снова лежит в пустую душу. Зайдя в таверну, я огляделся, увидел того, кто мне нужен, и тут же направился к нему. Мой мундир снова привлек взгляды обывателей, но некоторые из этих взглядов уже не были полны неприязни. «Здравствуй, Хал!» — воскликнул Артем. «Присаживайся, Борода. Принеси нам пару бокалов пива, будь добр. Знаешь, я ждал, что ты придешь раньше». «Здравствуй», — ответил я, присаживаясь. «В этот раз охотники не отсаживались от нас. Я вообще по делу к тебе пришел, но от пива не откажусь. Знаю, что по делу», — ответил Артем, улыбнувшись. «К слову, зверюгу мы уже продали. Правда, сделка еще не закрыта, деньги сегодня поступят на мой счет, так что долю твою я отдам завтра». Он пристально поглядел мне в глаза. «Но ты не за этим пришел», — продолжил он. «Полагаю, тебе нужны ответы». «Да, я хочу понять, что за бардак тут творится», — сказал я. «Уверен, ты узнавал, кем является девушка, которую мы спасли». «Да, я узнал достаточно», — ответил он, принимая бокал у бороды и протягивая один мне. «И, думаю, ты хотел бы знать, почему армия ничего не сделала, когда украли их офицера, когда могла бросить все силы и сжечь заразу под корень. Да, ты весьма проницателен. Даже не знаю, с какой причины начать». Артем отпил немного пива, затем продолжил. «Прибыль, масштабы, коррупция, сотрудничество, фанатики в руководстве. С чего бы начать? Начну, пожалуй, с того, что тут две секты. Чернолицые, которых ты видел, зовут себя детьми зоны. Сложно сказать, с чего все началось. Возможно, с влияния кристальных обелисков, что тянутся сюда грядой аж из Новосибирска, на много верст вдаль. А может, из-за непростой жизни, что была здесь. Раньше на эту крепость кто только не нападал. Был и рогатый, и громадная летающая тварь, почти сравнявшая дома с землей. И нашествие пауков было, толпы перелезали через стены, заходя в город. Но потом появилась секта детей зоны, якобы знавших, как избегать этих бедствий. И как назло, после того, как от всей этой гадости отбились, не без помощи подкрепления из внешнего мира, бедствия закончились. Секта твердит всем, что, пока люди принимают их путь и сектанты присутствуют в крепости, бедствий больше не будет. Идет 10-й год, и нападений все нет. Люди уверовали в исключительность этих чудиков. Артем снова отпил из бокала, прежде чем снова заговорил. «Помимо этого», — сказал он, — «есть вторая секта. Они себя называют вестниками конца света. Несмотря на их грозное название, они куда более мирные, чем чернолицые. Ждут себе конца света, но приходят в движение, если что происходит. В основном это шахтеры. В наших шахтах добывают особый минерал — геронидит. Это, скорее даже, магическая руда, черного цвета, в необработанном виде она влияет на умы людей. Я почти уверен, что секта началась с него, у шахтеров от него крыша едет. Отличить их от остальных людей несложно. У них в одежде обязательно подколота подвеска из этого геронидита в виде вороного пера. Ну и, в общем-то, если ты видишь шахтера, то можешь не сомневаться, он в этой секте состоит. Беда только в том, что шахтеров тут немало, и они потворствуют чернолицам, всячески им помогают». Тут Артем оглянулся на проходящего мимо церковника и замолчал на какое-то время, дождался, пока тот пройдет. «У вестников и писание свое есть», продолжил он, написанное каким-то покойным шахтером, они в его пророчество и правила свято верят. По той же причине они считают, что путем чернолицых есть шанс спастись от того, что в будущем грядет. Как ты заметил, Тут сейчас немало служителей церкви бродит. Последний год церковь наращивает свое влияние здесь, чтобы искоренить сектантство, и с каждым месяцем их тут все больше. Даже не знаю, что будет лучше, сектанты или же церковные фанатики. Но в нынешнем положении, когда нужда заставляет бороться с чернолицами душегубами, выбирать союзников не приходится. Так вот почему святоши в эту таверну частенько забредают, подметил я. Да, поэтому, ответил Артем, а затем продолжил. Сектантов сейчас среди простого люда и даже офицеров немало. Подозреваю, что Настю твою подставил кто-то из своих, отдав ее в жертву сектантам. Что до коменданта, он в курсе всех дел, что тут творится. Чернолицые собирают урожай для обращения в своих всего два раза в год. Вот почему я уже знал, где искать твою знакомую. Фанатики хорошо работают, не знают усталости, черпают силы из своей поехавшей крыши, повернутой в сторону их религии. Даже не жалуются ни на что. С ними тут нет ни мятежей, ни забастовок, устроился какой-то мнимый порядок. И коменданта это устраивает. Он готов жертвовать людьми пару раз в год, тем более если отбор проводится произвольно. Да, это не бездумный отбор, кто-то этот список составляет. И подозреваю, что в этот список частенько попадают неугодные коменданту люди. Ну как, вырисовывается картина. И зря ты пиво не пьешь, пиво сегодня у бороды отменное, знатная партия получилась. Я отпил пару глотков из бокала, из уважения к Артему, мне было сейчас совсем не до пива. Да, вырисовывается картина и весьма паршивая, ответил я. А что насчет денег и коррупции? На этот вопрос я тебе точно ответить не смогу, ответил Артем. Скажу только, что я знаю тех, кто наваривается на том, что здесь происходит, и что обе секты так или иначе приносят какую-то прибыль коменданту. Ну что, ты получил то, зачем приходил? «Практически да», — ответил я, допивая пиво. «У меня, к слову говоря», — добавил тут Артем, — «через неделю готовится новая вылазка. Пойдешь с нами, там видно будет», — ответил я, вставая. «Сейчас пока не до этого. Спасибо за информацию. Мне пора в свою роту. Ты поаккуратней там, если разнюхивать что будешь», — сказал вслед мне охотник. «Сперва узнай, кто из твоих ребят фанатики». «Знаю, не переживай, разберусь как-нибудь», — ответил я, уходя. «Бывай, Артем». Добравшись до солдатских казарм, я успел обдумать, что делать дальше. Допрос устраивать взводным я, конечно, уже не стану, лучше сделаю вид, что я занят делами по службе, и понаблюдаю за ними. По пути я успел столкнуться с солдатами своей роты и узнать, где какой сержант обычно бывает. Я кушаю сейчас в таверне, такой же, как мой прошлый командир, пьяница по выходным дням. Этот точно не из секты. Пронин в это время в соседской роте, почти безответно ухаживает за какой-то девушкой оттуда. Свирин сейчас у капитана, вечно у его кабинета ошивается, я так понимаю, он и выполнял обязанности заместителя роты. Я же путь держу к Черенкову, его квартира не третьем этаже солдатского корпуса. Если верить солдатам, он занимался бумажной волокитой в эти дни, а значит сейчас у себя. Ударив костяшками пальцев два раза в дверь, я тут же открыл ее, надеясь увидеть сержанта за письменным столом. Но вместо этого я увидел раненного сержанта, упершегося о стену. Он уже едва дышал и держался за живот, а по шее у него ползли черные паучки в жилах, похоже, он был отравлен. Я тут же применил на себя восприятие, уже рангом выше в этот раз, и просмотрел, нет ли поблизости противника, но никого не нашел. «Держись, сержант!» Я кинулся к нему, сплетая заклятие исцеления. «Да что ж за бардак-то тут творится?» Глава 14. Когда я принялся его исцелять, увидел, что у него в животе достаточно обширная рваная рана. Тот, кто ее нанес, всадил клинок поглубже и взорвал внутренности какой-то магией изнутри. Предполагаю, что его пригвоздили к стене каким-то заклятием и после нанесли удар. Высшее исцеление мне пока не под силу, а тем, что я владею сейчас, я не смогу его полноценно исцелить. «Прости, сержант», — сказал я ему, направляя руку на живот, — «будешь в шрамах, но хоть спасешься». Инфлактус. Вокруг раны появилось зеленое свечение, из света стали вылезать крылатые насекомые, которые тут же принялись за работу, залезая прямо в рану. Они стрекотали крыльями, издавали зеленый свет и буквально жевали плоть, наращивая новую. Приятного мало, но ничего эффективнее из своего арсенала я пока применить не могу. К счастью, яд, что его поглощает, имеет магическую природу, крылатые с этим должны справиться. По крайней мере, раньше справлялись с подобным, на войне. Не теряя сознания, сержант, сказал ему я, ударив слегка по щеке, зная, как это заклятие работает, вот только иногда потеря сознания может привести к смерти. Нужно завести любой разговор. Сомневаюсь, что он сейчас сумеет много чего рассказать, тем не менее, веский повод отвечать мне у него есть. Лучше расскажи, кто на тебя напал. Все сектанты, с трудом выговорил он. Понятно, сказал я, и продолжил задавать наводящие вопросы, несмотря на то, что и так знал ответ. Это были дети зоны, да-да, выдавил он, черно, лицее. А разве днем они показывают себя, спросил я, тут же церковники их разыскивают. Их кто-то раз зазлил, сказал сержант, ожидаемо. Теперь я чувствую вину перед ним, похоже, он пострадал из-за нашей ночной спасательной вылазки. А ты как-то в этом замешан? Спросил я, но не услышал ответа. Сержант, сержант, я ударил его по щеке, и понял, что он уже потерял сознание. Ну, рана выглядит теперь вполне сносно, да и чернота из жил уходит, глядишь, может и выживет. Я пока порыскаю по его кабинету, кто знает, может, что найду. В коридоре, со звуком стучащих сапог по паркету, послышались шаги, после чего в дверях появился солдат, увидел сержанта, лежащего на полу, лужи крови и меня. «Отставить панику», — строго сказал я. «Сержант скоро будет в порядке, на него кто-то напал». Тут солдат расплылся в улыбке, и я осознал, что он даже не был этому удивлен. «Убили», — заорал он, убегая. «Сержанта убили, твою ж мать!» И как я сразу не понял, что это может быть подстава. Даже если убью сейчас солдата, зная, что он фанатик, лучше ситуации от этого не станет. Я запомнил лицо, позже, когда найду его, заставлю пожалеть о том, что со мной связался. Но сейчас важнее, чтобы Черенков выжил. Я схватил сержанта на руки, усилил себя, и выпрыгнул через окно, попутно выбив оконную раму ногой, а в полете вниз постарался сберечь его тело, готовясь к жесткому приземлению на брусчатку с третьего этажа. Приземление вышло удачным, пострадала только брусчатка, растрескавшись в крошку. Интересно, сколько еще подобных событий выдержат сапоги? Некогда сейчас об этом думать. Куда теперь? Если оставлю сержанта, его попросту тут добьют, а свалит все на меня. Если понесу его к Лене, подставлю тем самым ее, слишком много зевак в округе, кто-то может проследить мой маршрут. Выходит, у меня путь один, в лазарет, потому я помчался туда, пока в казарме соображают, что случилось, потом совсем разберусь. Я вбежал в лазарет, не сбавляя темпа. «У меня раненый», — заорал я, пока искал глазами ближайшую медсестру или целителя. Найдя кровать-каталку, я положил сержанта туда. Насекомые все еще бегали по его телу, занимаясь своим делом. «Мы займемся им, господин», — сказала подошедшая медсестра. «Присядьте, пожалуйста, передохните». «Ну нет», — ответил я, — «я не оставлю сержанта, буду с ним, пока он полностью не выздоровеет». «Как вам будет угодно, господин», — сказала медсестра и повезла кровать-каталку в коридор. «Целителей свободных же сейчас нет», — спросил я, догадываясь, каким будет ответ. «Как только освободятся, они сделают все возможное для исцеления господина Черенкова», — ответила медсестра. «Понятно. Бросай кровать и ищи свободных», — повелительным тоном сказал я, схватив кровать. «Я с сержантом в коридоре подожду. Как вам будет угодно», — ответила медсестра, отпустила бортик кровати и ушла дальше по коридору. «Черенкову особо и не нужна помощь. Он либо выживет, либо нет, когда крылатые закончат работу. Ему только понадобятся последние штрихи, связанные с проверкой состояния и выявлением отсутствия яда. Меня больше настораживает, что медсестра откуда-то знает сержанта. Что ж, присяду неподалеку, подожду, когда он придет в себя». Ждать пришлось недолго. Насекомые работают не только тщательно, но и быстро, так что уже через 15 минут свечение исчезло, а за ним и крылатые. Я тут же подошел к сержанту и принялся его будить. Это не возымело эффекта, и я применил ментальную магию, схватив его голову, после чего сержант открыл глаза. «Лейтенант», — сказал он, уже более бодрым голосом, чем раньше, — «я исцелил тебя», — сказал я, — «не так хорошо, как хотелось бы, тебе придется изрядно потратиться на исправление шрамов, но, по крайней мере, ты жив. Как твое самочувствие?» «Я в порядке, ваше благородие», — ответил он, поднимаясь и проверяя себя. «Спасибо вам за спасение, теперь я вам обязан. Ты лучше расскажи, как тебя угораздило подцапаться с фанатиками», — спросил я, — «и как ты им проиграл, ты же опытный боец. Я собирался отстранить 4 бойцов из взвода, начал свой рассказ Черенков в кровати. За принадлежность к секте, пригрозил им сдать их церкви. Видимо, они позвали своих дружков заступиться. Или чтобы замести следы, чтобы церковь не прознала. Они подошли основательно, ко мне пришли 3. Один из них был в лейтенантском мундире. Я не успел ничего сделать, меня попросту приковали к стене, воткнули этот свой фирменный кинжал и ушли. Понятно. Значит, я попросту оказался в неподходящем месте, в неподходящее время. То событий совсем нет, то все сразу со мной происходит, будто сам мир подумал, что я готов ко второму раунду и свалил на меня всю грязную работу. «Ты сможешь их опознать?» – спросил я. «Да, вполне», – ответил он. «Это и хорошо, и плохо», – ответил я. «Хорошо то, что я сумею найти твоих обидчиков. Плохо, что в живых они тебя не оставят. Я дам тебе увольнительную и отведу тебя в церковь, под защиту церковников. Переждешь там, пока я совсем не разберусь. Я действительно не смогу разобраться без церкви». Судьба решила поиздеваться надо мной, дав очередную ситуацию, в которой я не могу толком доверять никому, кроме ненавистной мне церкви и охотников. К счастью, у меня уже есть здесь знакомый среди них. «Сможешь идти?» – спросил я, помогая ему встать. «Закончим дела в казарме, потом пойдем в церковь». «Да, чувствую себя куда лучше», – ответил сержант. «Но, почему мы в лазарете? Об этом расскажу по дороге», – сказал я. «Хотел, чтобы тебя проверил напоследок опытный целитель отсюда. К черту лазарет, найдем целителя среди церковников». Мы вышли из лазарета, не спеша, медленным шагом. Я ждал, когда Черенков немного оправится после того, что с ним было, а по пути к солдатскому корпусу рассказал всю ситуацию. «Мне вот что сейчас нужно от тебя», — сказал я. «Покажи солдат, которых ты считаешь фанатиками. Я лично их отстраню от службы, и оправдай меня перед остальными. А фанатиков встретить я готов». «Хорошо, ваше благородие», — ответил он. «И давай без официальностей, Черенков», — ответил я. «Мы с тобой, грубо говоря, неосознанно затеяли войну против крепости, полной сектантов. Лейтенантом, хотя бы зови что ли, без всяких благородий, если по имени не решаешься, уверен, имя тебе мое давно известно. К слову, как тебя звать?» «Сергей, ваше БЛ», — лейтенант ответил, замявшись Черенков. «По имени звать не буду, не по чину мне это». «Как знаешь», — ответил я, глядя на мрачные лица солдат, сидящих за столами у корпуса. Я кивнул в их сторону и продолжил. «То ли они мне не рады, то ли тому, что ты жив, сержант. Тебе стоит первому с ними заговорить, там и узнаем». Черенков не успел что-то сказать. «Командир», — заговорил один из солдат, когда мы приблизились. «Нам сказали, что вы были убиты заместителем роты». «Как видишь, это все ложь», — сказал Черенков. «Передай остальным. Через 10 минут жду полного построения взвода перед корпусом, в 2 шеренги». «Есть», — ответил солдат и побежал в казарму. «К слову, тебе не стоит пока подниматься в свою квартиру, сержант», — сказал я. «Воспоминания еще свежи в твоей памяти». «Я справлюсь с этим, лейтенант», — ответил Черенков. «Не переживайте обо мне, не первый раз попадаю в передряги. Не думаю, что в прошлых передрягах ты бывал, практически, мертв», — подметил я. Через 10 минут взвод, не считая некоторых отсутствующих, был построен. «Ну как?» – спросил я, скрестив руки на груди. «Есть среди присутствующих солдаты фанатики?» «Да, все здесь», – ответил Черенков. Он прошелся вдоль строя. «Подолин, Юлаев, Мирохин, Ферсов, выйти из строя», – скомандовал сержант. «Вы отстраняетесь от службы и будете взяты под стражу как предатели армии Российской империи, предатели своей родины. Додумались же, натравить на меня своих дружков». Все 4 послушно прошагали вперед. «Вы еще будете жалеть об этом, командир», — сказал тут один из них, улыбаясь. «Это он, тот, что пытался подставить меня». Я быстро зашагал к нему, но тут все 4 достали кинжал и перерезали себе шеи, под удивленные возгласы окружающих. Я рванул к выродку, чтоб не дать ему это сделать, но не успел. Схватив его руку, я лучше не сделал. Кинжал воткнулся еще глубже, чем того хотелось бы. Тела остальных, брызжащие кровью, грузно попадали на землю. «Мать твою, насколько же они крепко зомбированы!» Допрашивать их, в таком случае, не имело смысла. А проникать в сознание другого человека, чтобы узнать, что мне нужно, в этом мире я еще не пробовал, да и не уверен, что это здесь сработает, так как магия здесь, в Все же, действует немного с отличиями, так что это может и убить человека, но попробовать стоит. Я все еще держал того, что захлебывался кровью, но был еще жив. Все равно исцелить его не успею, он умрет раньше, чем я что-то успею сделать, а инфлакту тратить второй раз за день на такого не было желания, потому я сплел нужное заклятие и схватил его за голову, вот только даже проникнуть глубоко в его голову не успел, меня тут же выкинуло назад с его смертью, отчего я отшатнулся и уронил тело. Вот теперь еще и гадать придется, я его добил ментальной магией, или он сам умер. Что вы сейчас хотели сделать, лейтенант? Спросил скрививший лицо сержант, наблюдавший за мной. Хотел выудить хоть какую-то информацию, которая могла бы оказаться полезной. Ответил я, достав платок, чтобы вытереть кровь с рук. Ничего не вышло, он умер раньше. Но мне стало понятно, что фанатики, давно не те люди, какими их знали. Те люди давно мертвы, а эти, просто чудовища в человеческих телах с прежней памятью. Не спеши объявлять их предателями, сержант. Я заплачу за них штраф, если надо. Отправь потом от моего имени деньги и соболезнования их родственникам. Мол, погибли на службе, ты же все равно бумажной волокитой занимаешься, да и мне некогда сейчас. Я окинул взглядом трупы, лежавшие прямо на плацу, брызги и лужи крови на земле. Мда, тот еще пейзаж, полный экспрессии. И еще, вы двое, я указал на пару солдат, сбегайте в пустую душу, найдите там церковников. Тут я увидел, как они принялись было что-то возражать в ответ, и опередил их. Если кто из охотников станет мешать вам, извинитесь и скажите, что вы от лейтенанта Морозова. Церковникам скажите, что у нас 4 трупа фанатиков, необходимо очищение. Уверен, они быстрее вас примчат сюда. Нам они действительно нужны здесь, чтобы засвидетельствовать 4 самоубийства, как сторонние наблюдатели. Я обратился к сержанту. Как придут, попроси защиты у церковников, или даже поживи у них какое-то время, не ночуй у себя. Скажи, это личная просьба лейтенанта Морозова, отец Иларион меня знает. Позже я сам с ним поговорю, разговор давно назрел. А сейчас мне пора, нужно повидать остальных взводных. К слову, твой взвод готов к дежурству, я график караула уже без погибших составлял, ответил сержант. Ну хорошо тогда. Ах да, не забудь попросить, чтобы тебя проверили целители церкви, ты был отравлен, лучше перестраховаться. Ну, бывай, Сергей, и береги себя. С этими словами я направился в сторону башни капитана. Мне стоит поговорить и с сержантом, что не отходит от капитана, и с Сухаревым. Поздно прикидываться тем, кто ничего не знает. Сержанта я в башне не нашел, потому постучался и открыл дверь в кабинет капитана. Прошагал к столу и отсалютовал 2 пальцами. «Здравия желаю, капитан!» Поприветствовал его я. «Здравствуй, лейтенант!» Ответил он. «Я так понимаю, разговор у тебя ко мне есть. Присаживайся». «Да, командир», сказал я, садясь напротив него. «Есть о чем поговорить. О том, что за бардак здесь творится». «Бардак?» Ухмыльнулся он, достал пепельницу и принялся набивать трубку. «Ты это называешь бардаком? В сравнении с тем, что было раньше, здесь тишь да гладь, лейтенант, и вполне безопасно. Не разделяю вашу точку зрения», ответил я. «Крайне сложно назвать крепость безопасной, если тут средь бела дня людей убивают». «Убивают, потому что кто-то разворошил осиное гнездо», ухмыльнулся лейтенант. «Есть такое правило. Помет не воняет, пока его не тронешь. К слову, не ты ли часом это был? С тебя станется, недели не прошло, а ты уже делов наворотил. Только и слышу. Морозов дуэль устроил, Морозова в пустой душе опять видели, Морозов в форме охотника по улицам бродил и так далее. Мне в общем-то, плевать, что ты с охотниками якшаешься, твое дело, как свободным временем вне службы распоряжаться, главное, чтобы на службе всегда был на своем месте. То есть вы в курсе того, что здесь секта орудует, подвел итог я, и никак с этим не боретесь. А что ты предлагаешь мне, ответил он, раскурил трубку, потом выпустил дым. Чтобы я против коменданта пошел, ты еще новенький здесь, еще мало что знаешь, тебе не исправить ничего, как и мне. Скоро сюда нагрянет инквизиция из внешнего мира, они со всем и разберутся. Мне год до пенсии служить остался, лейтенант, и я хочу прожить его спокойно, чтобы потом вернуться в поместье, к своим родственникам. А вы не думаете, что инквизиция не станет никого жалеть? Не унимался я, что у нее появятся ко всем вопросы. Вполне может статься, что вы попадете под раздачу и тогда плакала ваша пенсия. Ты как Черенков, ей-богу, ответил капитан, весь из себя правильный, мир изменить жаждешь. Черенков был бы мертв, капитан, прервал его я, если б я не оказался рядом. Когда я нашел его, он истекал кровью с взорванным изнутри животом при помощи клинка. Я исцелил его в срочном порядке, чудом удалось его спасти. «Чудом, говоришь», — ответил он, — «а я слышал, ты на него напал. Меня пытались подставить сектанты, они совершили групповое самоубийство, когда их вывели на чистую воду», — возразил я. «Полный доклад о произошедшем вы можете услышать от сержанта Черенкова». «Вон оно как», — ответил он, и затянулся дымом. «Так ты уже развернул войну с ними. Это печальная новость. Я постараюсь поговорить с комендантом насчет тебя. Может, удастся решить вопрос с сектой. Спасу твою дурную голову от последствий. При всем уважении, капитан», снова прервал его я не нуждаюсь в вашей помощи. Если вы не собираетесь ничего с этим сделать, то дайте мне возможность разобраться с этим. О, как мы заговорили, снова ухмыльнулся он. Горячая молодая кровь. Кровь здесь ни при чем, возразил я. Я уже имел возможность видеть, к чему приводят такие секты. Они как зараза. И эта зараза всегда приводит к вымиранию людей в населенном пункте. Он выпустил дым из трубки, а потом сбросил пепел в пепельницу и накрыл крышкой. В любом случае, что бы ты ни предпринял, за твои действия буду в ответе я, сказал он. Хотел бы я сказать тебе, чтобы ты поступал как считаешь нужным, но не могу. Напротив, хочешь ты или нет, я запрещаю тебе идти против секты. Уж точно не в этом мундире. Или я тебя разжалую и переведу в какую-нибудь деревню, и комендант мне в этом поможет. Помолчи, я еще не договорил. По опыту знаю, ты все равно на месте не усидишь. Таким по боку запреты. Не знаю, чем ты там Артему понравился, но у тебя есть форма охотника, или как они эти тряпки называют. Вот в этой форме и твори свой самосуд. Но, если, не дай бог, тебя узнают и появятся вопросы, я умываю руки. Свободен, лейтенант. Я бы хотел еще кое-что у вас узнать, сказал я, вставая. Ну что еще? Устало ответил Сухарев, взглянув на меня. Свирин тоже из сектантов? Спросил я. А это не твое дело, лейтенант, сказал Сухарев. В своей роте я сам разберусь со своими людьми, даже не пытайся наводить здесь свои порядки. Ты меня понял? Предельно ясно, капитан, ответил я. Разрешите идти, иди. Я развернулся на каблуках и вышел из кабинета. Не скажу, что я рад тому, что услышал, но и не ожидал, собственно, другого от этого разговора. Придется решать вопросы как охотник, и вспомнить все хитрости маскировки, что мне доступны, чтобы не выдать себя, как я уже, по неосторожности, это сделал. Будет непросто, но не невозможно. Сомневаюсь, что я сумею запросто найти главных. Впрочем, проредить их численность в катакомбах мне под силу. Только все это потом. Впереди 4 дня дежурства и тренировок. Стоит бы выспаться, уже темнеет. И у меня что-то нет желания возвращаться к себе сегодня. Пойду, пожалуй, к Лене. Лена охотно приняла меня у себя. Перед ужином я поставил печати на все ее окна и двери, вписав в них 4 присутствующих, на случай побега, всякое может быть. Лена, конечно, уверяла меня, что рядом с ней это не понадобится, что я ее недооцениваю, но мой опыт говорит мне, любая мелочь важна, если это может помочь. Тем более, когда это умеешь, почему бы и не сделать несколько печатей на ночь. Вечер мы провели за обсуждением происходящего. Лена пожаловалась на то, что Настя до сих пор не пришла в себя, а должна была очнуться еще утром, и она переживает за подругу, поскольку сделала все, что в ее силах, и теперь ей остается только ждать. Пожалуй, я тоже жду пробуждения Насти, немало вопросов к ней накопилось. Я также рассказал о своих трудностях, о том, что придется все делать, практически, в одиночку, а звание лейтенанта здесь скорее сковывает меня, чем помогает. «Если хочешь, я могу помочь тебе», — сказала тут Лена, лежа на моей груди и прижимаясь ко мне. «Знаю, что можешь», — ответил на это я, поцеловав ее голову. «Но тебе не стоит покидать Настю, по крайней мере до тех пор, пока она не восстановится. И потом, ты слишком яркая личность, тебя точно узнают, а вслед за тобой и меня. Однако, честно признаться, я был бы не прочь посмотреть, как твоя фигура смотрится в темных одеждах охотников. Бьюсь об заклад, это будет выглядеть сексуально».